Глава 6. О ведьмином круге и о том, как тяжело парню среди толпы ведьм, а также о выходке любимого напарника и последовавшей каре. Посиделки закончились, меня отправили собираться, а девушки занялись своими делами. Выполнив указания относительно одежды, распущенных волос и прочего, я сняла с себя все украшения, кроме помолвочного кольца Ревалиса. Собственно, оно и не снималось. И артефакта, определяющего яды. Слишком ценная вещь, чтобы бросать без присмотра, да и не хочется оставаться незащищенной. А потом мы с ведьмочками крались по темным коридорам на улицу. Я, те 4 девушки, с которыми познакомились в самом начале, и еще 8 адепток Академии. По именам я их не запомнила, но они присутствовали на нашем маленьком празднике с малиновой наливкой. Куда и зачем мы идем, я не имела ни малейшего представления. В моем понимании ведьмины круги — это грибницы, пустые в центре, а по периметру растут грибы. Их еще называют кругами фей. Но зачем бы понадобилось тащить меня ночью собирать грибы? Значит, я чего-то не знаю. И правда, меня привели на полянку, спрятавшуюся за деревьями и исполинами. Лес ведь был совсем рядом. Девочки разулись, предложив им мне скинуть обувь. А потом... Чушь какая-то началась, словно я в сказочной постановке участвовала. Хоровод под светом 3 лун, пляшущие тени, причудливо переплетающиеся между собой. Все нарастающее ощущение силы стихий. Негромкие песни. Не шабаш, нет, однозначно. Скорее то, что делали девушки и во что втянули меня, это было, ну скажем так, ведьминское камлание, без бубнов и наркотиков, но смысл тот же. Девушки, танцующие под лунами и звездами, то самое заветное число 13, аккумулирование энергии, так как мы все держались за руки. Не знаю, чего я ждала, какого-то красочного эффектного завершения представления, большого бума или еще чего-то подобного. Не дождалась. Просто все закончилось, и Руми спросила меня. «Ну что, как ты себя чувствуешь? Лучше ведь, правда?» Я озадаченно поморгала, прислушиваясь к своим ощущениям, а потом медленно кивнула. Это было, словно я умылась в роднике в разгар жаркого дня. Не знаю, с чем сравнить. С меня будто смыли кристально чистой водой все, что не давало мне дышать. А после этого обсушили ласковым ветерком, согрели озябшие пальцы теплом огня и зарядили силой земли. Ух ты! Давно я себя такой живой не чувствовала, удивленно улыбнулась я. Потрясающе! Ура! Тихонько воскликнули ведьмочки и бросились обуваться. Холодрыга ведь, а все босиком. А потом мы во всю прыть бежали в тепло, подскакивая и пытаясь согреться. Еще не хватало простудиться. Нет, разумеется, каждая из нас могла сварить подходящее зелье, но все равно ведь неприятно. На этом мой первый день в Академии ведьм закончился. Напитанная силами, скинувшая с души тяжелый груз, я, мурлыча себе под нос незамысловатую мелодию, забралась в кровать и мгновенно отключилась. Впрочем, мой сон практически сразу же нарушил тихий стук в дверь. Я сонно, поминая чертей тех, кому не спится в такую пору, не открывая глаз, прошлепала к двери, распахнула ее и буркнула. «Ну?» «Посторонись!» — прошипел мне. «Карл!» — отодвинул с дороги, прошмыгнул в мою комнату и быстро запер дверь. Озадачилась я настолько, что даже приоткрыла глаза. Друг стоял одетый лишь в свободные домашние брюки и тапочки, обутые на босу ногу. «Я сплю здесь», — тоном, не подразумевающим отказа, сообщил любимый напарник. Развернул опешившую меня за плечи, затолкал в кровать, а сам лег с краю и накрылся одеялом. «А чего это?» — приподнялась я на локте, пытаясь в темноте рассмотреть выражение его лица. «Я сюда поехал только из-за тебя», — сердито прошептал он. «Но это не означает, что по ночам я должен не спать и развлекать толпу этих озабоченных. Так что терпи. Один я в той комнате больше не останусь. Это сумасшедший дом какой-то. Пока ты где-то гуляла, ко мне 3 влезли в окно, взлетев на метле. Через каждые 10 стучались в дверь. Еще подсунули под нее несколько приглашений на свидание. Через вентиляцию запустили говорящую иллюзию, сообщающую о том, что мне оказана великая честь стать кавалером некой... забыл имя». Я непроизвольно хихикнула, очень уж смешно все это звучало. А Карл повернулся ко мне спиной, натянул повыше одеяло и заявил. «Или я сплю здесь, или вообще больше не останусь на ночь в этом филиале лечебницы для душевнобольных. буду ходить в ЭШБ. «Спи здесь», — давясь от смеха, разрешила я и сама улеглась на подушку. Подергав одеяло, которое напарник все на себя стащил, я тоже укрылась и снова заснула. Под боком сопела моя большая грелка, жизнь вновь играла красками, и планы у меня на эту неделю были самые радужные. Правда, я совершенно не представляла, чему именно меня станут обучать, но в любом случае это пойдет мне на пользу. Рано утром мы с напарником вскочили, он убежал в свою комнату собираться к занятиям в ЭШБ, а я приготовилась к знакомству с моими новыми учителями. Впрочем, сразу после завтрака мне довелось пообщаться с ректором. Госпожа Альбертина начала с вопроса. «Кира, почему вы сами не связались со мной? Я ведь передавала вам записку через лорда Куртайна. Он, конечно, не называл вашего имени, но я навела справки и выяснила, что в Межгороде всего одна молоденькая ведьмочка, которая учится в школе книгоходцев». «Слишком большая нагрузка, госпожа ректор», — честно ответила я. «Мы с напарником в прошлом году света белого не видели, так нас муштровала магистр Корибора». «Понятно», — кивнула главная ведьма. «Я имела с ней беседу. Очень серьезная дама. Тогда следующий вопрос. Насколько я вижу, инициацию ты уже прошла. Меня интересует, когда это было, как и кто именно ее осуществил. Я абсолютно точно знаю, что в Межгороде нет ни одной из моих коллег, которые могли бы провести с тобой ритуал. Вы успели это сделать в родном мире? Хотя нет, не сходится. И это явно была не ваша преподавательница, она темная, а в тебе тьмы не наблюдается. Тогда кто же? Удовлетворите мое любопытство». Ректор постоянно перескакивала при обращении ко мне то на «ты», то на «вы». Похоже, ей было привычнее тыканье, но она пыталась соблюдать некие приличия, и от этого путалась. «Обращайтесь ко мне на «ты», если вам это удобнее», — разрешила я, видя ее затруднения, за что заслужила благосклонную улыбку. «А инициация? Магистр Корибора отправила меня с одним парнем в другую реальность, и после некоторых приключений я удостоилась чести общаться с единорогом. Вот он и инициировал меня». «О, какая прелесть!» — распахнула глаза женщина. «А я-то думаю, откуда такая мощь и чистота? Мифическое животное, ну надо же! Тебе очень повезло, девочка. Не думала, что когда-нибудь смогу поговорить с человеком, который видел единорога собственными глазами. Это что-то из сказок, таких недостижимых и оттого желанных. И какой он, единорог?» «Необыкновенный», — честно ответила я. «А еще своенравный, лукавый и себе на уме». «Как интересно», — вздохнула она. Помолчала несколько секунд, настраиваясь на рабочий лад, и продолжила уже строго по делу. «Ну что ж, Кира, учитывая, что ты прежде всего маг-универсал, и лишь потом все остальное, я предлагаю следующее. Мы обучим тебя азам, необходимым любой ведьме. Все в полном объеме не понадобится, у тебя иные жизненные приоритеты. Эту неделю занимаемся плотно, чтобы вложить в вас максимум. В первую очередь вам совершенно необходимо обзавестись личным транспортом. Сделайте себе персональную метлу под руководством нашей преподавательницы. Кроме того, тебе покажут, как правильно вызывать фамильяров. То, что у вас вышло с вашими друзьями, это, скажем так, дилетантство. Ну и прочее. Ты согласна?» «Разумеется, госпожа ректор», — отозвалась я, делая вид, что не замечаю, как госпожа Альбертина продолжает путаться между обращениями «ты» и «вы». «Отлично. Тогда сейчас же приступаем. Идем, я отведу тебя и познакомлю с преподавателями». Так начались мои занятия в Академии ведьм. До обеда в меня вколачивали разные знания. Учили правильно пропускать через себя стихии, чтобы быть проводником магии осознанно. Показывали, как обращаться к силам природы, объяснили, как прятать и закрывать флёр, сводящий мужчин с ума. Выпускать-то его я научилась сама, это давалось легко. А вот как спрятать свое обаяние, я не знала. Продемонстрировали, как вливать ведьминские чары в зелье. Не интуитивно, как это делала я, а правильно. Многое из этого я уже узнала сама по книгам, но не все делала так, как надо. Я, деликатно выражаясь, словно ковшом экскаватора бухала там, где нужно было всего лишь пинцетом аккуратно положить микроскопическую дозу. И прочее, прочее. Больше всего мне понравился урок по призыву фамильяров. Ведьмы делали это иначе. Никаких пентаграмм, заклинаний и прочей чепухи с классической магией, но от этого не менее действенно. Ух, теперь я исполню мечту Лолы, Гастона и Мальдина, не дожидаясь Багонга. Они ведь так хотят фамильяров, а я просто не знала, как их порадовать, не обращаясь к Деду Морозу. А еще я сделала метлу. Самую настоящую персональную ведьминскую метлу. И это было потрясающе. Мы с преподавательницей вместе выбирали черенок из целой кучи заготовок. Она мне объяснила, как почувствовать свое дерево, а я выполнила ее указания. Затем мы отправились в лес, который расстилался вокруг учебного заведения, и я нарезала нужное количество прутьев. Тоже выбирала их не абы как, а призвав свои способности. Затем мне показали, как нужно соединить вместе эти подсушенные и зачарованные прутики с черенком, и как оживить получившийся девайс. И вуаля! Метла у меня вышла озорная, с характером, вся в меня. Карл всю эту неделю мотался туда-сюда. Утром, после проведенной в тесноте, но не в обиде ночи, он с трудом разгибался, разминался. Неудобно ведь на обычной кровати, не рассчитанной на двоих. Завтракал и переносился в ВШБ. Там все конспектировал, досконально изучал и возвращался ко мне. Я переписывала у него лекции под чутким руководством, штудировала пройденный материал, отрабатывала с ним в паре новые заклинания и снова убегала к ведьмочкам или к местным преподавательницам. Напарник же в те часы, пока я отсутствовала, запирался в лаборатории, где копался с амулетами и артефактами. Какие-то из них, относящиеся к классической магии, напитывал силой. Другие чисто ведьмовские, модернизировал, благо руку уже набил на моих заготовках. Госпожа Альбертина была им очень довольна и даже пообещала похлопотать перед преподавателем артефакторики в ВШБ, чтобы ему зачли всю эту работу как практикум или экзамен. Еще Карлу пришлось обойти всю территорию Академии и наложить охранные заклинания, дабы она стала вовсе уж неприступной. Выдыхался он ужасно и сил тратил много. Я ему регулярно отдавала свои накопители, благо всю эту неделю мне не требовался магический резерв. Но все равно я видела, как выматывается друг. Помочь, правда, ничем иным, кроме как поделиться силой через накопители, не могла. Ведьмочки тоже все это наблюдали и горели желанием подпитать красивого молодого парня силой так, как они это умеют. Но он категорически отказывался осчастливить девчонок свиданием, прогулкой по окрестностям и прочей романтической чепухой. И уж тем более в штыки принимал неоднократно поступавшие предложения повеселиться и зарядиться. Однажды я вообще застала прелестную картину. На Карле практически повисла одна из третьекурсниц, местная красавица и отличница. Обвив шею парня руками, девчонка чуть ли не приклеилась к нему, а он пытался ее от себя оторвать, что, впрочем, ему не удавалось. «Ну, миленький, не будь такой букой», — ворковала Лисси. «Обещаю, тебе будет хорошо. Ты не пожалеешь. Тебе ведь тоже нужна личная жизнь». «М-м-м-м!» — издал рычание Карл и рывком-таки оторвал от себя прилипшую к нему девчонку. «У меня уже есть личная жизнь, и мне нравятся другие девушки, прости». «Да ну, брось!» — рассмеялась Лисси, совершенно не обидевшаяся на такое отношение. «Кира тебе не подходит. Вы спите вместе, но это же не то и не так. А со мной ты будешь очень сильным магом. Знаешь, сколько энергии я могу тебе дать?» «Ничего, обойдусь», — отодвинув ее от себя, пророкотал он. «Глупенький, ты же с ней даже ни разу не целовался, не говоря уж о большем. Хочешь, я научу тебя?» От томности, источаемой девушкой, пробрало бы всех мартовских котов в округе. Но Карл, к моему удивлению, устоял. «Спасибо, не надо», — рявкнул он и тут заметил меня. В его карих глазах вспыхнуло дикое счастье и надежда на спасение. «Мне хватает поцелуев с Кирой». У меня глаза стали квадратными, так как я не могла припомнить, чтобы мы с ним за 2,5 года хоть раз целовались. Чмоканье в нос, щечку, макушку — это ведь не поцелуи, а выражение дружеской симпатии. Лисси оглянулась, увидела меня и скривилась в недовольной гримасе от того, что я ей помешала. А Карл, не дав никому опомниться, отставил ее в сторону, словно манекен, и рванул ко мне. «Только вякни! Быстро! Поддержала!» Многообещающе прошипел мне разъяренный маг, сгробастал в объятия и... поцеловал. «Это... я бы вякнула, только голос вдруг пропал, разум тоже улетучился, ибо мозги напрочь отбило от шока. Тайфун, цунами, сель, сход снежной лавины, землетрясение, извержение вулкана, торнадо, ураган, смерч. И все это в один момент обрушилось на одну маленькую, не ожидавшую такой глобальной катастрофы меня. Понятия не имею, сколько времени прошло, но оторвались мы друг от друга только когда в легких закончился воздух. Сердце колотилось так, что, кажется, у меня сейчас случится инсульт, инфаркт и банальный обморок одновременно. Совершенно ошеломленная и дезориентированная, я вытаращилась на напарника, которого, как оказалось, обнимала за шею, а он такими же безумными глазами уставился на меня. «Знаете, это неприлично, так выражать свои чувства при посторонних», обиженно произнесла Лисси, про которую я напрочь забыла. В полнейшем ступоре я посмотрела на нее, а Карл, до которого только дошла ситуация, выпустил меня и отшатнулся. Потер лицо, словно приходя в себя, и... удрал. «Завидую», — вздохнула девушка, проводив его взглядом. «Такой красивый мальчик и уже занят. Говоришь, у вас в школе еще много свободных магов?» Кажется, я кивнула, но не уверена. На меня словно столбняк напал, ибо произошедшее не укладывалось в рамки моего восприятия окружающей действительности. Реальность дала сбой. Ведьмочка отправилась прочь, а я, с трудом двигаясь, вошла в свою комнату и замерла на пороге, потому что там обнаружился Карл. Он тоже, похоже, пребывал в шоке, но на лице у него была написана упрямая решимость. Я уже знала это выражение. Если он собирался стоять на чем-то насмерть и доказывать свою правоту, то у него всегда был именно такой вид. «Это...» — выдавила я из себя. «А как ты хотела!» Вибрирующим от эмоций голосом отозвался он. «Меня уже достали домогательства этих вертихвосток. Так что, Кира, нравится тебе или нет, но ты будешь меня прикрывать. И отказа я не принимаю, учти. Моя ведьма — ты. Все. Точка. Другие мне не нужны. Я не собираюсь больше терпеть их поползновения и придумывать отговорки. Я сплю с тобой. Я целуюсь с тобой. Я подпитываю свой резерв через твои способности. Без вариантов. И демона лысого я тебя когда-либо отпущу. Ты моя, рыгар, тебя задери, поняла? И вот только попробуй сейчас начать со мной спорить, я не знаю, что тогда сделаю». «Но мы же...» — очумело помотала я головой. Когда Карл начинал говорить «вот так» и называл меня не Кирюша, Кирёныш и прочими уменьшительными именами, а строго Кира, значит, возражать и пытаться настоять на своем бесполезно. Он крайне редко впадал в такое состояние, практически всегда оставаясь спокойным, мягким, покладистым, миролюбивым и готовым к диалогу. Но если уж на него накатывало, то это нужно было просто пережить и принять. Ибо вариантов его переубедить и заставить поступить иначе не было. Вообще никак. Он становился как бизон, который пёр к своей цели, круша все на пути. В таких случаях даже отойти в сторону и пропустить его мимо не удавалось. Единственный способ — смириться и нестись во весь опор вместе с ним, а там уж разбираться по ситуации. «Да мы напарники, и это навсегда!» — рявкнул взбесившийся граф Вестов во всю свою голосину, отчего стекла в окне жалобно тренькнули, а моя метла вздрогнула. Я, впрочем, тоже подпрыгнула на месте. «И нет, я не собираюсь тебя домогаться, но все остальное в силе. И целоваться со мной тебе придется, если это понадобится для дела или для прикрытия». Я открыла рот, чтобы возразить, но была прервана. «Молчи, вот просто молчи! Потерпишь. Я же не насиловать тебя собираюсь». Одарив на прощание испепеляющим взглядом, от которого резко захотелось закопаться в могилку и там пережить эти минуты, Карл стремительно прошагал мимо меня и вылетел из комнаты со всей дури, хлопнув дверью. «Эк его пробрало-то! Аж страшно!» «Мама дорогая», — поёжившись, прошептала я своей метле за неимением других собеседников. «Что за бешеная муха ЦЦ его укусила? Я его боюсь, когда он такой. Вот уж точно медвежуть. Пока спокоен, милый, добродушный Мишка, любящий мед, но когда разозлится? Ужас! И вообще он обалдел?» Метла несколько раз качнулась и попрыгала на месте, демонстрируя солидарность в пережитом стрессе. Я присела на кровать, пытаясь переждать, пока пройдет слабость и дрожь в коленках. Вот уж удалось Карлу меня ошеломить. Чего угодно я могла ожидать от напарника, но не такого. А я-то чего слюни распустила. На поцелуй ответила. Совсем ума лишилась. Это же мой напарник. Мне до конца жизни с ним на задания ходить, а я с ним целовалась. Спятила? чем дольше я паниковала и накручивала себя, тем сильнее злилась. И когда моя злость достигла пика, я вскочила, схватила метлу, которая, почуяв, что грядет нечто из ряда вон, притихла и перестала подрагивать. И вот так, с метлой наперевес, я выскочила в коридор, дошагала до комнаты Карла, пинком распахнула дверь и, словно богиня возмездия Немезида, ворвалась внутрь. Напарник подскочил от моего внезапного вторжения и замер. А когда понял, что это я, то покраснел. Даже не так, он побагровел. Смущение его, похоже, было таким, что он просто не знал, куда деваться. Его уже отпустило, он вообще отходчивый и незлопамятный. И, вероятно, пришло осознание того, что он натворил. «Кирюш!» — заикаясь, пробормотал он, глядя на меня виноватыми глазами. «Прости, я не... сам не знаю, что на меня наш...» «Так значит, Рыгор, меня задери?» Разъяренной гадюкой прошипела я. «Значит, ты спишь со мной, целуешься со мной, подпитываешь свой резерв через мои способности? И целоваться с тобой мне придется, если это понадобится для дела или для прикрытия. Значит, я потерплю?» Злая, как 100 000 чертей, я надвигалась на парня, сжимая побелевшими пальцами древко метлы. «Кирюша!» — протянул этот бесстыжий, которому я так доверяла. «Прости, хорошая моя!» «Ах, хорошая твоя!» — взбеленилась я. «Я сейчас тебе покажу, кто тут хороший. Ты вообще страх потерял?» Первый удар прутьями пришелся ему по плечам, второй по спине, ибо Карл увернулся, а у меня окончательно крышу сорвало. «Я ж к тебе как к нормальному человеку!» — приговаривала я, от всей души обхаживая этого паразита метлой. «Я ж с тобой последнюю краюху и доверяла тебе! Ты же мой напарник, лучший друг!» «Кирочка! Ай! Солнышко! Ой! Ну, прости! Уй! Я так больше не буду! Ух, Рыгор!» Подпрыгивая и уворачиваясь от неминуемой кары, приговаривал этот гад. «Конечно, не будешь!» — ласково пообещала я, перехватывая метлу и снова замахиваясь. «Ой, я пошел!» Взревел он и дал деру в дверь, которую я забыла закрыть. В коридоре, услышав скандал, уже собралась орава любопытных ведьмочек. И вот через это столпотворение Карл ринулся прочь. А я за ним. Кому-то из девочек тоже случайно досталось метлой. Они взвизгнули и отскочили. А остальные, поняв, что им может прилететь, если не уберутся с дороги, быстро освободили проход. «А ну стой, паршивец!» — кричала я, пытаясь догнать напарника. — Я тебе еще не все сказала. — Потом, мы потом поговорим, Кирюш. Оглянувшись через плечо, ответил он и припустил еще быстрее. — Я тебе покажу, поговорим. — Кирёныш, ну не сердись, ты мне потом скажешь. — Я тебе сейчас все скажу, ты у меня все выслушаешь. Со ступенек Карл банально навернулся, так как под ноги не смотрел. Кубарем скатился вниз по лестнице, едва не сбив с ног ректора. Я испуганно охнула и замерла наверху. Только бы шею себе не сломал. Госпожа Альбертина вскинула брови и посторонилась, а парень встал на четвереньки, бросил на меня затравленный взгляд и вскочил. «Кир, ну Кир!» — заискивающе позвал он меня, застывшую наверху с метлой. «Живой?» — обрадовалась я и тут же добавила. «Сейчас я это исправлю». И, перепрыгивая через две ступеньки, помчалась вниз. Напарник мешкать не стал и рванул к выходу. «Это что такое?» Услышала я вопрос госпожи Альбертины. «Милые бронятся!» Хихикнул кто-то из девчонок. «А как они целовались!» С завистью пропела Лисси. Вот это она зря. Услышав про поцелуи, я снова впала в состояние белой ярости.